«Я думаю», — медленно произнесла Диана, «что Огнев знал о трех приглашениях и действительно устранил Ника, явно не зная, что мне вообще-то не требуется приглашение на чарование. Я могу свободно входить и выходить из дворца и перемещаться между мирами фей и часовщиков без каких-либо отличительных знаков. Думаю, что Огнев специально не хочет проводить для Василисы посвящение, потому что имеет какую-то свою цель. Может, он желает, чтобы оно прошло у фей? Или вообще не состоялось, потому что думает, феи откажут? Кстати, эти загадочные причины знает и Лазарев. Но нас, — Диана усмехнулась, — пока что не собираются посвящать в тайные планы. А я бы предложил угостить фейру часовым зельем, и тогда мигом бы все узнали, — вкрадчиво произнес Фэш, кидая на Василису мстительный взгляд. Уверен, ей-то не забыли рассказать. «Я ничего не знаю», — вскочила Василиса. «Ты меня уже так достал!» «Тихо, Василиса, сядь!» Диана дернула ее за рука в платье. «Не обращай на него внимания. Он расстроен и уже не знает, кого винить». «Нет, чтобы винить себя», — добавила она жестче, обращаясь к Фэшу. «Ты должен был защитить Ника и не смог этого сделать. Поэтому если еще раз наедешь на Василису, я тебе покажу, как правильно учат у фей зачесовывать человека». Диана не сводила пристального взгляда с Фэша, давно сидевшего со сжатыми кулаками. Как показалось Василисе, напряжение длилось целую вечность. Внезапно Фэш шумно вздохнул, скрипнул зубами и подсел к костру, отвернувшись от них. «Так-то лучше», — тихо проговорила Диана. «Вернемся к нашему часы-листу». На ярко-желтом листе по-прежнему темнела надпись «Часовая школьная программа». «Здесь находятся все мои задания. Этим летом я перешла на 8-й часовой круг». Фэш, не сдержавшись, хмыкнул. «Я уже на 9-м давно», — надменно сказал он. «Ваша программа отличается от нашей», — возразила ему Диана. «У нас всего 10 кругов, а у вас 12. Получается, я стою выше, чем ты, ворчун». Фэш что-то тихо пробурчал на это. «Ты тоже учишься в школе часов?» — спросила Василиса, все еще переживая из-за недавней перепалки. «Я», — изумилась Диана, — «в школе этих недоумков и гордецов». «Нет, я фея и учусь в нормальной школе». «Фея?» — ахнула Василиса. «Кстати, как ты научилась обращаться русалкой?» — спросил Фэш. «Разве для фей это не сложновато, а?» «А почему тебя это удивляет?» — спросила Диана, пряча улыбку. «Ты или очень способная фея, или...» «Или...» «Ладно, ничего», — буркнул Фэш. «Фея так фея». «Так взаправду фея», — не выдержала Василиса. «Самая настоящая. А что такого-то?» «Ну, вообще-то я еще не видела фею никогда». В подтверждение своих слов Василиса даже несколько раз мотнула головой. «А чем они... вы отличаетесь от людей?» Диана озадаченно взглянула на Василису. «Даже не знаю, что тебе сказать», — начала она, как вдруг Фэш перебил. «Ничего не говори, так будет лучше». «Что лучше?» — тут же вскинулась Василиса и резко повернулась к нему. Фэш не ожидал этого, но моментально дернулся в сторону, пытаясь спрятаться за пламенем костра. Василиса смущенно отвернулась, стараясь не рассмеяться. Честно говоря, забавно было увидеть Фэша в одних черно-белых клетчатых трусах.